Почему не признался участковому? Кроме правды, выхода не было. Разумеется, не вдаваясь в подробности. Прижиня не мог завести разговор про Туголупову. Следователь кивнул, видимо, поняв меня как мужчина-мужчину, но следующий вопрос показал, что ни хрена он не понял. И зачем ездил к Туголуповой? Как к любовнице? Вот теперь соврал по нужде. Правда, потащила бы за собой невероятный шлейф. Пришлось бы рассказать про кошек, спит подосланного парикмахера, и Машу бы в дело вовлек. Как прошло свидание? Нормально. Подробнее. Про секс хотите? Правду хочу. Посидели дома, погуляли берегом и уехал. А она осталась? Где я дома? На берегу? На берегу. Разве между вами ничего не произошло? Вертит балду или что-то знает. Если первое, то умолчать, если второе, то лучше признаться. Но взгляд следователя до сего момента рассеянный как бы сузился и лучиком лег на мои зрачки. Видимо, сфокусировали толстые стекла очков. Я поерзал. С органами надо держать ухо востро. С Володькой была история. В кафе «Огонек» по нетрезвому делу блеснул, мол, корешусь с бандитской группировкой, не то тамбовской, не то чеченской. В ту же ночь его взяли, и двое суток просидел у оперативников, требовавших назвать адреса и фамилии. В конце концов, скрывать мне нечего. Мы поссорились. Правда, следователю пришлась по душе. Потухли толстые стекла. Лицо вроде бы выразило сочувствие, полноватая фигура совсем стала домашней. Из-за чего поссорились? Пустяки. Личные отношения. Что было дальше? Отвесил ей оплеуху, добавил я правды. Ударил женщину? Удивился следователь. Она не женщина. А кто же? Ведьма! Вырвалась у меня. Естественно, он ждал расшифровки, на которую пойти я не мог. Помолчав, следователь отнес мои слова к ее характеру. Бывают женщины с норовом. Стервозность, а не норов, ударил. Что дальше? Она поплыла, а я ушел. Значит, поплыла. Потеряла сознание? С пощечиной-то? После нее Туголупова мне погрозила, потом пустилась вплавь. И куда же она делась? Представления не имею. После твоего удара пропадает женщина. Черемных. А? Пощечина, а не удар. В который раз поправил я и потребовал официальным голосом, словно заговорил в мегафон, «Прошу меня освободить, поскольку к исчезновению Туголуповой никакого отношения не имею!» Стекла очков вновь блеснули. Взгляд следователя опять сфокусировался на моих зрачках и стал каким-то бритвенным. И ни капли домашности ни в грузноватой фигуре, ни в рыхловатом лице. Лохматая голова. Не лохматая, а вздыбленная, разъяренная энергией, которая задевала и мои нервы. Нет черемных. Не освобожу. Почему? Потому что сегодня утром Софью Туголупову выловили из мсты. Не понял я, до сих пор плавала, что ли? Поэтому спросил невразумительно. Выловлена в каком виде? виде трупа, поскольку я был пока не арестован и задержан, то меня поместили в общую громадную камеру с одной прозрачной стеной, толстое зарешеченное спецстекло. Вдоль стен не то узкие нары, не то короткие топчаны, тяжелый воздух, прелый запах, алкогольный дух. Сюда запихивали всех задержанных для дальнейшей сортировки. В народе это помещение звалось обезьянником. Я думал, что так, сгущение красок, нет, натуральный обезьянник. Два цыгана, один без брюк, спали голова к голове, заглушая синхронным храпом все другие милицейские звуки. Второй мужик спал полусидя. Его водочно-чесночный дух, как ядовитый газ, заволакивал камеру. Бомж, сидящий на полу, кряхтел, вполголоса матерился и пробовал завернуться в какую-то хламиду, походившую не то на безразмерный ватник, не то на ватный халат. Мужчина, одетый, я бы сказал, с иголочки, лишь помятое лицо, да скособоченный галстук, говорили о бурно проведенной ночи. Счел необходимым мне представиться. Я обершеф бильярдной ассамблеи. Парень с улыбкой, блаженно гулявший по лицу, наркоман, наверное, спросил меня сочувственнее, за что взяли. Ни за что. А меня за девку. Я сидел на свободном топчане уже вторые сутки. Или третий. Как в космосе, тут не было ориентиров времени, если не считать приводимых и уводимых задержанных. Сперва меня разъедала злость пополам с обидой. За что сижу? Туголупова могла захлебнуться, могла удариться головой о бревно, могли судороги скрючить, поскольку вода осенняя, холодная. Она могла искупаться и пойти домой, а утонуть на второй день, на третий, не после нашей встречи. Грязная рука дернула меня за куртку, бомж требовал. Закурить? Дай закурить! А? Да не курю! И злость, и обида вытеснялись дикой апатией. Наверное, то состояние, которое приходит после сильных переживаний. В памятке бизнесмена сказано буквально так: «Смирись со стрессом, если не можешь его одолеть».